Почему у психиатров мозги сдвигаются с места? В каких случаях мы можем увидеть скрытый потенциал человека, заложенный природой? Например, в психбольнице. Вам не приходилось наблюдать, как высохшая, буйно помешанная старушенция обращается с парой дюжих санитаров? Она их как щенков туда-сюда бросает. Почему? Потому что в этом состоянии она использует свои силы на 100%. У вас есть знакомые психиатры? Но и как у них с головой? Крыша едет? Сильно они отличаются от своих пациентов? Не очень. Согласны? А почему? Потому что с кем поведешься? Вы замечаете, что я временами как-то странно выражаюсь. Это потому, что слишком долго общаюсь с вами. Почему у психиатров мозги сдвигаются с места? Потому что в психбольнице мы видим спонтанный выброс силы. Психические больные выбрасывают хаотичные энергетические сгустки, попадающие врачу прямо по голове. Представьте себе, что психиатры вечно находятся в том месте, где мусоровоз выбрасывает мусор. Или зимой там, где на улице машины соль в разные стороны разбрасывают. А каждый психически больной, точно так же, как центрифуга, разбрасывает разные хаотические мысли. Поэтому психиатр, долго работающий по специальности, не может остаться психически здоровым. Психоэкологически это самые опасные места работы –